Глава 5. Все трое уселись впереди, причем Дортмундер предусмотрительно занял место поближе к двери. Каждый раз, стоило ему слегка повернуть голову налево, его взгляд натыкался на сидевшего в середине Виктора, который разглядывал с такой счастливой улыбкой, словно он был рыбаком, а Дортмундер – самой большой когда-либо выловленной им рыбой. Уже одно это изрядно нервировало Дортмундера, но еще больше его беспокоил тот факт, что раньше Виктор работал в ФБР. Поэтому Дортмундер предпочитал просто смотреть в окно, разглядывая проплывавшие мимо дома. Пригороды, эти бесконечные нью-йоркские пригороды. Все эти миллионы спален. Через некоторое время Виктор сказал: «Что ж, отлично мы выбрали для этого денек». Дортмундер повернул голову, Виктор лучезарно улыбался. «Ага», буркнул Дортмундер и снова отвернулся. «Скажите, мистер Дортмундер», не унимался Виктор, «вы читаете газеты?» «Что за вопрос? К чему?» По-прежнему, глядя в окно, Дортмундер промычал: «Иногда». «Вы предпочитаете какую-то определенную газету?» Вопрос был задан беззаботным тоном, словно Виктор пытался завязать легкомысленную светскую беседу. «Странная, однако, беседа», – подумал Дортмундер. «Иногда просматриваю «Таймс», – процедил он сквозь зубы, внимательно разглядывая перекресток, мимо которого они проезжали. «Кажется, это либеральная газета, не так ли? Это соответствует вашим политическим взглядам? Вы либерал?» Дортмундер невольно обернулся и воззрился на Виктора, но, наткнувшись на ту же лучезарную улыбку, поспешно отвернулся. «Иногда я читаю «Ньюс», — буркнул он. «А, понятно», — Виктор закивал. «В таком случае, как по-вашему, позиция какой газеты вам более близка?» «Виктор, кончай!» — крутя руль, сказал Келп. «Ты уже там не работаешь, забыл, что ли?» «Что? Да я просто так спросил». «Я знаю, что просто так, но у тебя это больше похоже на допрос третьей степени». «Прошу прощения», — совершенно серьезным видом сказал Виктор. «Просто привычка. Ты не представляешь, как от нее трудно отделаться». Келп и Дортмундер промолчали. «Мистер Дортмундер, ради бога, извините, я вовсе не хотел лезть вам в душу». Дортмундер искоса посмотрел на него. На этот раз Виктор не улыбался, а наоборот, выглядел так, словно все осознал и теперь раскаивается. Некоторое время Дортмундер сверлил его взглядом. «Ладно», — наконец проворчал он, — «не бери в голову». Виктор тут же снова расцвел в улыбке и радостно сообщил сидевшему к нему спиной Дортмундеру: «Я очень рад, что вы не обиделись, мистер Дортмундер». Тот тихо зарычал, по-прежнему глядя в окно. «В конце концов», — продолжал Виктор, — «если вам не хочется раскрывать свои политические убеждения, то вы вовсе не обязаны этого делать». «Виктор», — предостерегающе прошипел Келп. «Что? Опять ты заводишь по новой?» «Ой, да. Кстати, нам здесь сворачивать». Дортмундер проводил взглядом перекресток и почувствовал, что машина сбавила ход. «Я здесь развернусь в другую сторону», — сказал Келп. «Объезжай вокруг квартала», — перебил его Дортмундер. «Куда проще развернуться», — покачал головой Келп, останавливая машину. Дортмундер повернулся и, не обращая внимания на улыбку Виктора, сурово посмотрел на Келпа. «Объезжай вокруг квартала», — повторил он. Виктор, не замечая повисшего в воздухе напряжения, указал вперед. «Почему бы нам просто не доехать вот до того места и не свернуть направо? Все равно приедем туда, куда надо». «Да ради бога!» — Келт пожал плечами с таким видом, будто им было совершенно безразлично, куда ехать. Торнадо двинулся вперед, и Дортмундер, в очередной раз отвернувшись от улыбки Виктора, мрачно уставился на вереницу домов за окном. Проехав мимо пары небольших торговых центров, каждый из которых имел свой магазин грамм-пластинок и китайский ресторанчик, они остановились перед банком. «Вот он», — сказал Келп. Это было старомодное здание, сложенное из серого камня, потемневшего от времени. Чувствовалось, что архитектор, проектируя здание, приложил все усилия, чтобы банк, подобно большинству своих собратьев, построенных на юго-востоке страны в 20-е годы, походил на древнегреческий храм, поскольку это было последнее десятилетие, когда американцы всерьез поклонялись деньгам. Как и во многих других банках, расположенных в пригороде, греческие мотивы на самом деле не очень соответствовали размерам этого здания. Четыре серых каменных колонны фасада стояли так близко друг к другу, что к двери посетителям, скорее всего, приходилось буквально протискиваться между ними. Несколько секунд Дортмундер разглядывал входную дверь, колонны, тротуар и витрины магазинов по обе стороны банка. А затем дверь открылась, и оттуда вышли двое мужчин в рабочих комбинезонах и строительных касках, неся высокий деревянный стол для посетителей. Ручки на цепочках болтались, словно остатки бахромы на скатерти. «Мы опоздали», – проворчал Дортмундер. «Не этот банк», – поправил его Келп, – «а вон тот». Дортмундер снова повернулся к Келпу, старательно не замечая улыбки Виктора. Келп молча указал на противоположную сторону улицы, и Дортмундер, которому пришлось слегка пригнуться, на одну ужасную секунду ему показалось, что Виктор того и гляди чмокнет его в щеку, нет, слава богу, обошлось, посмотрел на другой банк. Сначала он ничего не понял. Что-то широкое и приземистое, выкрашенное в бело-голубой цвет и сверкающее хромировкой. Вот и все, что он сумел разобрать. Но затем, приглядевшись, он заметил на боку этой штуковины вывеску, развернутую наподобие транспаранта. «Временный филиал Треста капиталистов и иммигрантов. Смотрите, как мы растем!» «Это что за чертовщина?» – удивился Дортмундер. «Трейлер», – невозмутимо ответил Келп. «Это то, что называется домом на колесах. Неужели никогда таких не видел?» «Да, но это-то что за хреновина?» «Это банк», – спокойно ответил Келп. «Мистер Дортмундер», – не переставая улыбаться, вмешался Виктор. «Они сносят старое здание, а на его месте хотят построить новое, так что пока банк располагается в передвижном доме». «В трейлере», – уточнил Дортмундер. «Да такое бывает сплошь и рядом», – сказал Келп. «Неужели никогда не замечал?» «Вроде бы». Согласился Дортмундер и ненавидящим взглядом уставился в окно, пытаясь извлечь из всего этого хоть какой-то смысл. Увы, это оказалось довольно трудно, особенно если учесть, что Виктор, не переставая, улыбался ему в левое ухо. «Ничего не понимаю. Я сейчас вернусь, а вы подождите здесь». Он вылез из торнадо и пошел вдоль улицы, по пути рассматривая здание старого банка. Часы показывали почти 5 вечера, но внутри было полно людей в строительных касках. Они разбирали здание на части в ярком свете прожекторов. По-видимому, руководство банка так спешило снести старое здание и поскорее построить новое, что было готово оплачивать сверхурочные. «Наверное, они волнуются за трейлер», – решил Дортмундер. Дойдя до угла, он повернул налево, постоял у светофора, дожидаясь, когда загорится зеленый свет, и перешел на противоположную сторону улицы. Затем снова повернул налево и направился к трейлеру. Трейлер находился в самом конце квартала, в единственном на всей улице месте, где не было домов. Это был самый большой трейлер, который когда-либо доводилось видеть Дортмундеру. Футов 50 в длину и 12 в ширину. Установленный на одной линии с фасадами домов, он заполнял собой всю площадку. Один конец упирался в стену магазинчика Крестджа, другой выступал на тротуар у перекрестка. Сама площадка была усеяна осколками битого кирпича, что указывало на то, что совсем недавно здесь стоял еще один снесенный дом. Скорее всего, в банке специально подгадали время для реконструкции, чтобы можно было без осложнений занять свободное место поближе к старому зданию. В передней части трейлера было 2 двери. Каждая из них вели ступеньки 2 деревянных крылечек, между которыми располагалась вывеска с надписью «Временный филиал». Фундаментом служили массивные серые цементные блоки. Узенькие окна в стенке трейлера, больше похожие на прорези для писем в почтовом ящике, изнутри были завешены металлическими жалюзи. Сейчас банк был закрыт, но в щели между жалюзи проникали тонкие полоски света. Проходя мимо, Дортмундер внимательно оглядел трейлер. Толстый пучок электрических проводов соединял банк с телефонной и электрической линиями, проложенными по главной авеню и боковой улице, делая его похожим на дирижабль прямоугольной формы, удерживаемый на земле только этими прочными канатами. Больше смотреть было не на что. Дортмундер неторопливо дошел до угла, дождался зеленого света, пересек улицу и вернулся к торнадо, покачав головой при виде искореженного заднего бампера. Устроившись на своем месте поудобнее, он сказал: «По его внешнему виду особенно много не скажешь. Когда вы рассчитываете провести операцию? Днем или ночью?» «Ночью», — тут же ответил Кэл. «Они оставляют на ночь деньги в банке?» «Только по четвергам», — сказал Виктор. Дортмундер неохотно повернулся к нему. «Почему именно по четвергам?» «В ночь с четверга на пятницу магазины открыты», — пояснил Виктор. «Банк закрывается в 3, потом снова открывается в 6 и работает до 8:30. В это время суток безопасного способа перевести наличность в другой банк не существует. Так что они просто усиливают охрану и оставляют деньги на ночь в банке». «Сколько охранников?» «Всего 7 человек». «7. Дортмундер кивнул. «А какой сейф?» «Мослер. Сдается мне, что они взяли его в аренду вместе с трейлером. Так себе сейф». «То есть мы сможем быстро его открыть?» «Ну...» Виктор улыбнулся. «Время – это не проблема». Дортмундер посмотрел в сторону трейлера. «Некоторые из этих проводов – сигнализация. Думаю, они ведут к местному полицейскому участку». Улыбка Виктора стала еще шире. Довольно кивнув, словно одобряя проявленную Дортмундером сообразительность, он сказал: «Так оно и есть. Все, что происходит в банке после закрытия, фиксируется в участке». «Который находится?» Виктор указал прямо вперед. «В 7 кварталах отсюда». «Но время не проблема, говоришь», — прищурился Дортмундер. «Мы идем против 7 охранников, полицейский участок всего в 7 кварталах, и время не проблема». Теперь и Келп улыбался почти так же широко, как Виктор. «В том-то и вся прелесть», — кивнул он. «Виктора осенила поистине гениальная идея». «Что за идея?» – поинтересовался Дортмундер. «Мы украдем весь банк». Дортмундер недоуменно уставился на него. «Разве это не прелесть?» – Кэл ухмыльнулся. «Мы не вламываемся в банк, а увозим его с собой. Подгоняем грузовик, берем банк на буксир и преспокойно уезжаем».